Вадим Бурлак. Эпизоды Третьей мировой. Террористической. Подготовка ко дню Z. Не ведите наблюдение больше 2 дней. Во что бы то ни стало, надо уложиться в эти сроки. 2 дня достаточно для выяснения общей картины охраны клиента. А все частности и детали вы не узнаете и за год. Не думайте, что цифра 2 имеет для меня какой-то символический смысл. Изучение множества фактов и ситуаций показали, если вести наблюдение сверх этого срока, у вас произойдет эффект дрожания руки, как после долгого прицеливания. К тому же с каждым часом наблюдения увеличивается шанс самому стать объектом интереса охраны клиента или какой-нибудь службы безопасности. Сэр, а есть ли особые условия и правила выбора дня Z? Если вы уже знаете маршрут клиента, выбрали место засады и готово оружие, назначайте день Z. Правда, чаще всего его диктуют заказчики или боссы. Желательно, день Z не должен выпадать на какой-нибудь праздник или семейное торжество клиента. В такие дни, как правило, у него нарушается установленный распорядок. И, скажем, к примеру, схема «пешеход-улица-автомобиль» может сорваться. А как готовить себя ко дню Z в последние часы перед акцией? Накануне, за сутки, не употреблять наркотики и спиртное. Никаких девочек. Ночью хорошенько выспаться. Утром легкая зарядка. Повторяю, легкая. Минимальная нагрузка на руки и на ноги. Больше разминайте шею и торс. Каждый час закрывайте на 2-3 минуты глаза. Поменьше смотрите на блестящие предметы. Телевизор не включать. Слушать только старинную музыку. Никакого рока. Душ. 5 минут комнатной температуры. На завтрак 1 бутерброд. Как можно калорийнее и меньший по размеру. Кофе только 1 чашку. Можно 2 порции, но небольшие. Виски, джина, водки, рома. При этом в чистом виде. Сэр, а как быть с куревом? 2-3 сигареты, но только после выпивки или кофе. Потом, особенно в засаде, не курить. Предупреждаю строго, парни, чтобы не было соблазна с собой сигареты не брать. После акции ваше дело, курить или нет. А как одеваться, сэр, в день Z? Все самое неприметное. И по погоде, чтобы ничем не выделяться. Спортивная обувь неярких цветов. Брюки, рубаха, куртка из крепкой ткани. Все карманы заранее перед акцией осмотреть. Нет ли дырок и лишних предметов. Мелочь и металлические предметы разложить так, чтобы не звякали. Обязательно головной убор. Постарайтесь найти с названием какой-нибудь местной фирмы. Очки подберите с зелеными стеклами. Зеленый цвет поможет отдохнуть глазам перед выстрелом. После акции одежду уничтожить. Теперь об оружии. Накануне сделать 10-15 прицельных выстрелов. Если результат удовлетворяет, оружие тщательно завернуть. Беречь от пыли и ударов. Помните, вы ювелиры, и техника ваша должна оберегаться, как ювелирные инструменты. От одного вашего выстрела зависит многое, в том числе и собственная жизнь. перед самой акцией, не торопясь, ощупайте оружие. От глушителя до приклада. Но помните, в перчатках пальцы теряют чувствительность на 10-15%. За несколько минут до появления клиента представьте зеленую лужайку, лес, речку. Пасутся овечки и коровки. Цветы, покой, тишина. Легкий ветерок. Постепенно как бы приближайте к себе видение. И вдруг оводы, они летят на вас. Постарайтесь разглядеть каждую тварь. Это полезное упражнение для глаз перед выстрелом. Затем концентрируйте реальное внимание и гасите видение. При появлении клиента никакой суеты. Постарайтесь вспомнить какой-нибудь мотивчик или молитву. Целиться не больше 3 секунд. Сэр, а стоит ли так тщательно готовить себя ко дню Z? Все мы знаем, что даже непрофессионалам удаются подобные акции. Да, может повезти и дилетанту. Да, и новичку, и небрежному боевику улыбается удача. Да, можно в попыхах ликвидировать клиента и успешно скрыться. Но 9 из 10 таких боевиков больше года после дня Z не живут. Мы же готовим профессионалов. Гарантий не даем, но знаем. У наших учеников в 5 раз лучше результативность проведения акций и в несколько раз больше шансов прожить дольше. Стоит этому обучаться? Думаю, стоит. Смерть в яркой упаковке. Терроризм романтизировали во все времена. Особенно в наши дни. Убийц возводят в ранг героев. Печать, радио, телевидение, кино разных стран создают о них легенды, окружают ореолом таинственности, мученичества. Да, конечно, и среди террористов есть и романтики, и смельчаки, и мученики, но больше отчаявшихся, сбитых с верного пути, краснобаев и позеров, безжалостных фанатиков и желающих заработать на чужом горе. Популистскую шумиху вокруг террористов называют смертью в яркой упаковке. Чем более жестокое преступление, тем больше внимания со стороны прессы, телевидения, радио. Вроде бы осуждают за убийство, но как? Образ террориста с помощью СМИ, кино и литературы сделался составной частью общества, живущего в страхе. Этот образ, открыто или исподволь, внушает молодежи мысль, что участие в экстремистских акциях помогает самоутвердиться, найти свое достойное место в мире, ощутить собственную значимость. В подсознании у многих зарождается мысль, что убийство человека – всего лишь захватывающее приключение. Сегодня почти каждое политическое убийство детально разбирается средствами массовой информации. Где убийца раздобыл оружие, как организовывал засаду или подкладывал бомбу, как мучились раненые, что думали прохожие. Но разве это не сенсация? Но разве за подобное хорошо не заплатят в редакциях? Яркая упаковка смерти. Она способствует организации новых убийств. Но кому выгодно преподносить смерть в красочном обрамлении? Средства массовой информации отыскивают и преподносят народу множество деталей политических убийств, но часто умалчивают о главных виновниках преступлений, о заказчиках. Умалчивают, кто стоит за спиной убийц, кто вложил в их руки оружие, кто оплатил преступление. Ведь подобные тайны открывать очень опасно. Рядовой боевик редко осмелится поднять руку на создателя смерти в яркой упаковке. А вот боссы и организаторы... Особенно часто поднимается шумиха вокруг нераскрытых преступлений. С одной стороны, так и надо. Ведь нужно подталкивать власти и правоохранительные органы к решительным действиям. Но чуть-чуть не так расставлены акценты, и злободневный материал СМИ приобретает другой подтекст. И появляется у читателей и зрителей убеждение, раз преступление не раскрыто, истинные виновные не найдены, значит, в мире царит безнаказанность и вседозволенность. Раз не раскрыли одно преступление, значит, не раскроют и другое. Иллюзия безнаказанности опасна. Она всегда порождает новые преступления. Недаром с ней боролись и борются все мировые религии. Фильмы, телепередачи, газетные материалы, книги порой становятся как бы учебным пособием для политических убийц. Из них можно научиться и как правильно заложить мину, и как выбрать выгодное для засады место, и как обеспечить себе алиби, и как правильно захватить заложников, и многому-многому другому необходимому для террористов. Конечно, не смерть в яркой упаковке – главная причина появления экстремистских организаций. Их прежде всего порождают отчаяние, ненависть, ощущение безысходности, недовольство окружающими и собой, завышенная самооценка, национальный и религиозный фанатизм, стремление изменить несправедливое общество или отомстить ему. Проверено, что после просмотра фильмов и телепередач, после прочтения книг о терроризме, у некоторых людей появляется желание ощутить солидарность таких же недовольных, жаждущих немедленно изменить мир, пусть с риском для собственной жизни, бомбой или пулей, лишь бы изменить, пусть уничтожив и покалечив множество людей, но изменить. Молодежь любит не только красивые одежды, но и красивые, на их взгляд, идеи. При этом не всегда понимая, что идеи не модная одежда, и нельзя их оценивать по яркости, покрою и красоте. Понимание приходит с опытом. А пока что насилие и жестокость становятся самым доступным средством выражения ненависти к реальной действительности. В разных странах мне приходилось слышать о причинах многих политических убийств. Называли и близкий конец света, и национальный и религиозный фанатизм, и влияние на психику стремительной индустриализации, и дурную наследственность, и даже сумасшествие от слишком сытой жизни. Но при этом редко упоминали закономерность, что обществом насилия может быть рождено только ответное насилие. Экстремисты, как правило, стремятся создать в стране напряженную атмосферу. В этом действенную помощь им нередко оказывают средства массовой информации, подыгрывающие любви многих террористов к позерству, громким отзвукам своих кровавых деяний. Чем больше смакуются террористические акции, тем запуганнее становится обыватель, тем податливее он ко всевозможным политическим требованиям. Явные и скрытые покушения. Многие во всем мире знают об убийстве 4 американских президентов. Прежде всего речь идет об Аврааме Линкольне и Джоне Кеннеди. Но сколько покушений не состоялось и сорвалось, вряд ли найдется достоверный ответ. Даже среди тех, кто отвечает за безопасность главы государства. Сорвались теракты против президентов США Теодора Рузвельта и Франклина Рузвельта, Гарри Трумэна, Джеральда Форда, Рональда Рейгана. В силу ряда причин умалчивается о подготовке убийств Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона, Билла Клинтона. 30 марта 1982 года президент США Рональд Рейган выходил из вашингтонского отеля «Хилтон». Его бронированный автомобиль находился всего в нескольких шагах от подъезда. Как всегда, президент улыбался. Отработанное дружелюбное приветствие рукой репортерам и случайным зевакам. И вдруг пистолетный выстрел. Через несколько секунд покушавшийся был схвачен, а машина с раненым президентом уже мчалась к больнице. Американцы любят многозначительную символику. Нашли они ее и в этом покушении. Оказалось, что пистолет, из которого стреляли в Рейгана, куплен в Далласе. И именно на той самой улице, где был убит Джон Кеннеди. Почти на полвека раньше произошло покушение на Франклина Рузвельта. Стрелял в президента Джозеф Зангара. В президента он не попал. Его пуля убила мэра Чикаго Антона Чермака. Зангару казнили. Террорист был объявлен полусумасшедшим одиночкой. Пожалуй, не нашлось за всю историю ни одного покушавшегося на президента США, которого не назвали бы психически нормальным. Те, кто знаком с историей Соединенных Штатов, понимают, что Франклин Рузвельт был ненавистен не столько сумасшедшим одиночкам, сколько ультраправым. Кроме явных покушений в США, происходили и загадочные смерти глав государства. Тайна окутывает кончину президента Уоррена Гардинга в 1923 году. До сих пор до конца не ясны причины смерти Франклина Рузвельта. Загадки, секреты, слухи, недомолвки. Что же общего во всех удавшихся и неудавшихся явных и скрытых покушениях на американских президентов? Что в них случайное, а что закономерное? Наверное, одной из главных закономерностей является то, что все жертвы в той или иной мере не угодили крупному капиталу. И еще одна особенность. И в прошлом, и в настоящем каждое покушение на президентов США пытаются представить как действие сумасшедшего одиночки или как заговор левых сил. И в XIX, и в XX веках следствия по делу о покушениях на президентов США велись предвзято. Многое в ходе тех расследований осталось неясным, нераскрытым. И в прошлые, и в наши времена за каждым покушением на глав Белого дома угадывались большой бизнес и большая политика. А они, как известно, не церемонятся с теми, кто им мешает. Так было всегда. Большой бизнес сметает любые препятствия на своем пути. Убирает и тех, кто недостаточно угождает ему. Уничтожает без сожаления. Всех. Даже президентов страны.